Я хочу прочитать послание Пергамской церкви, 2 глава Откровения, 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащее изучение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы не ели идоложертвенные и любодействовали. Так у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». И вот послание Пергамской церкви, оно напоминает нам то время, когда церковь потеряла самое дорогое – независимость от мира. Ангел Пергамской церкви. Ну, когда-то мы с вами проходили по откровению, что Пергам – это столица большого города. И что самое главное, здесь сказано, ты живешь там, где находится престол сатаны. Сатана, дьявол, в Откровении изображен в 12 главе как дракон, потому что Пергам был столицей идола греческого и римского бога Эскулапа. Эскулап – бог врачества, медицины. И этот идол тоже изображался в виде змея. И там тоже был храм даже в честь этого идола. Содержался огромный змей в этом храме и множество маленьких змеев. И если дьявол – дракон, то и этот идол имел вид тоже и сущность змея. И поэтому скажет, ты живешь там, где находится престол сатаны. Ему поклонялись, приходили за исцелением. И кто-то даже исцелялся, потому что это была тоже сила большая. Но все исцеление тогда было связано с оккультизмом, с дьявольскими надворами, с дьявольскими заговорами. Я даже читал вот один рецепт, как исцелиться. Там такой совет: отруби хвост у ящерицы, высуши, истолчи, выпей в такое-то время, в какое-то положение звезд. Все это было с такими наговорами. Но вот Антипа, это пресвитер церкви Пергамской, предание говорит, что он тоже стал исцелять народ. Ну как? Как вот написано у Иакова в 5 главе: «Больный, кто пусть призовет пресвитера в церкви, не помолится над ним, помазавший евреем, и молитва церкви исцелит болящегося». И был эффект гораздо больше, чем у этих идольских жрецов. И они возревновали и решили погубить его, но истязание придумали страшное. Сделали железного быка, и в чрево этого быка замуровали пресвитера Антипу, развели костер под чревом, и он задыхался там в страшных муках. Вот такую пытку придумали ему. И тут вот именно сказано, как достоинство сохранил слово, не отрекся от веры, даже в те дни, когда умершлен свидетель мой Антипа. Похвала хорошая, но имею против тебя, что есть у тебя там держащее учение Валаама, который научил Валаака есть идоложертвенные ввести в соблазн сынов Израилевых. Ну, мы знаем, что Валаам был пророк Востока, и с ним пребывал Дух Божий. Мы не можем сказать, был он исполненным или нет, но Дух Божий временами на нем пребывал. И Бог с ним говорил, и когда Валах упросил его прийти, чтобы проклясть Израиля, он сначала так хорошо говорит, так говорит муж, очи которого открыты, падает, но очи открыты. Такой вот вроде достоинств, что я провидец, все вижу. Но все-таки Валак через послов сумел уговорить его. Мы знаем, что даже ослица там проговорила человеческим голосом. Он пришел. Бог не позволил ему проклясть Израиля. Хотя Валак несколько жертвенников делал, хотя бы часть Израиля проклясть. Но мы знаем, что 23-24 главы мы видим там, что он не проклял Израиля, а наоборот даже благословил. Валак даже руками всплеснул. «Я тебя призвал проклясть, а ты благословляешь? Уж если не принимаешь, хоть не благословляй!» И он даже предсказал об Иисусе Христе: «Вижу Его, восходит звезда от Иакова и разит князей Муава». Об Иисусе предсказал. Вроде все неплохо, но вот мы видим здесь, который что научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых и есть идоложертвенные. Послание их тоже нам раскрывается, в послании Петра тоже это раскрывается. И в чем, чему научил Валак? Вроде и не проклял, а вот такой дал совет: ты не победишь Израиля. Вы лучше вот что сделайте. Пусть ваши дочери, мавитянки, красиво наряжаются, красивые одежды, золотые уборы, и пусть они прохаживаются перед израильским станом. И некоторые из иудейских молодых людей прельстились этим, стали нравиться эти мавитянки, и даже входили с ним в тесный контакт. И мы знаем, что были поражены 23 тысячи из израильтян. И потом эти мавитянки уже приглашали к идоложертвенным явствам, и израильтяне тоже участвовали в этих явствах. Но самое главное – это было духовное прелюбодейство, это уклонение выдало поклонство. И вот это уклонение выдало поклонство – это самый страшный грех, который был в Израиле, за который Господь жестоко карал. Мы знаем, что даже Соломон, когда уклонился, то он потерял благословение. Ну, правда, некоторые считают, что покаянием Соломон является книга Екклесиаста. Именно в этой книге он высказывает и свое даже сомнение свое. Дух человека пойдет ли вверх, а дух животного вниз. Но в конце сегодня он пишет: выслушай сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Вот в этом Валак провинился перед Богом. И что трудно здесь отмечает Господь, что есть у тебя держащие учение николаитов, которые я ненавижу. Вот вроде для Иисуса Христа неприемлемо такое слово «ненавижу». И вроде верующим тоже это слово не предписано. Но все-таки, братья и сестры, есть то, что мы должны ненавидеть. Есть слово такое в псалме: «Любящие Господа, ненавидьте зло». И ненавидеть грех мы должны. Не грешника, но грех. Вот есть учение у Льва Толстого «Непротивление злу». Но такого учения в Евангелии нет. В Евангелии есть учение, Христос говорит: не противься злому, то есть человеку конкретно. А злу мы должны противиться во всех его проявлениях, и в виде греха, и в виде насилия. Мы должны противиться. Но ни один человек не является олицетворением зла. Человек может быть уловлен злом. Вот как 2 глава к Ефесянам, что вы некогда жили по воле князя, духа, живущего в воздухе и действующего ныне в сынах противления. И вот сыны противления – это уловленные злом. Есть три воли – воля Бога, воля человека, воля дьявола. Бог нас создал со свободной волей, подарил право выбора. 6 глава к Римлянам, последний 23 стих гласит: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе, Господе нашем». Мы имеем право выбора. Во Второзаконии 30 глава мы тоже читаем: «Жизнь и смерть предложи я тебе, благословение или проклятие. Избери жизнь». Человек создан со свободной волей. Кальвинизм учит, что у человека потеряна свободная воля. многое потеряно, но право выбора у человека все равно осталось. И поэтому человек ответственен за свою душу. Никто не скажет перед престолом Божьим, что «Господи, я ничего не знаю, я не слышал ничего». Нет, человек услышит. И каждый ответственен, потому что не принял благую весть, потому что Христос за всех умер. И говорит, придите ко мне все. И говорит, приходящих ко мне не изгоню вон. Значит, каждого Христос хочет спасти. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому каждый человек ответственен за свою душу. Но вот это учение Николаитов опасно тем, что это уже была связь с миром. Толкователи откровения не имеют общего, кто такой Николай. Вот Ньютон толкует, что это один из деканов церкви. Мы знаем, в 6 главе Деяния избраны 7 деканов. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Вот толкуешь это тот, а Николай Антиохиец, он внес еретическое учение. Какое? Иисус умер за все грехи. За прошлое, за настоящее и за будущее. Между прочим, кальвинизм то же самое толкует. Иисус умер за все грехи. За прошлое, за настоящее и за будущее. И причем, вроде тонко места подобраны, он единократным приношением себя самого сделал раз и навсегда освященными приходящим к нему. Поэтому ты особо не заботься, Христос уже умер за все твои грехи. И ты спасен, если спасен раз, спасен навсегда. Но мы знаем, братья и сестры, что неисповеданный грех, он не прощается. И поэтому первое послание Иоанна, 7-9 стихи написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус, будучи верен и правилен, прости нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает от всякого греха». Значит, исповеданный грех прощается. И такого права жить во грехе Священное Писание не дает. Христос, когда прощал, Он говорил, «Иди и впредь не греши». Правда, мы знаем, что мы находимся в адамовской плоти, и в этой плоти ничего доброго не живет. И плоть всегда желает противного духу. Вот один индеец обратился в христианство, а потом пришел на исповедь и говорит, у меня две собаки там. Одна черная, другая белая. Они так страшно дерутся. А проповедник спрашивает, а какая побеждает собака, белая или черная? А ту, которую я подкормлю, та и побеждает. Белая собака – это то, что как то мы доброго желаем, а черная – вот что плохого. И вот, оказывается, мы можем подкармливать какую-то из этих собачек. Поэтому мы в адамовской плоти. Но жить во грехе – это не стимул христианской жизни. В первом послании Иоанна мы читаем, «И сия победа, победивший мир, есть вера ваша». Мы должны стремиться к победной жизни. Мы должны победить грех. Правда, может быть, у нас не удастся. Но вот это само стремление и есть путь к святости, братья и сестры. И вот посмотрите, когда Нагорную проповедь Христос произносил, то последний стих 5 главы. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Посмотрите, куда нас направляет Иисус? До какой высоты достигать, как совершен Отец Небесный? Правда, в одном месте апостол Павел сказал, подражайте мне, но сразу добавляет, как я Христу. То есть подражайте моему подражанию Христу. Как я подражаю, так и вы подражайте. И в этом плане, конечно, святая жизнь влечет нас к тому, чтобы отделиться от греха. И само слово «освящать» в оригинале с греческого обозначает «отделять». Что? Отделять чисто от нечистого, от мира. И он пишет в этом же первом послании, Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца. И Он как бы говорит, что мы можем согрешать, но это не право допущения и как бы оправданный грех, и он уже прощенный. Нет. Он говорит так, это первое послание, вторая глава, первый стих. Вторая глава, первый стих. «Дети мои, сие пишу я вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, мы имеем ходатай». Вот это «если», оно не дает нам права грешить и оправдывать грех, а дает право иметь ходатая. Даже если мы согрешим, то мы остаемся с Господом. Если просим прощения, Он наш ходатай. И вот здесь грех Валаама – это связь с миром, греховная связь с миром. Эти николаиты, они тоже говорили, что ничего, чем больше греха, тем изобилует благодать. Апостол Павел даже в одном месте указывает это. И некоторые говорят, что мы так учим, да, пусть суд Божий будет на таких. А второе толкование такое «николаиты» переводится к само слово «Николай». «Ника» – это победа. «Лаос» – народ по-гречески. То есть победитель народа. То есть Диатреф – тот самый, который мы встречаем в послании Иоанна. То есть который всю инициативу подавил церкви и сам греховное учение преподает. Но, по сути дела, это то же самое. Все, что здесь сказано нам, это связь с миром. И церковь, если она связана с миром, она перестает быть церковью, братья и сестры. И вот третья притча, 13 главы Матфея, кто помнит, это притча о горчичном зерне, что оно самое маленькое, но когда вырастает, становится больше злаком и даже большим деревом, в ветвях которого укрываются птицы. Православные толкуют, что разросшееся горчичное зернышко – это рост христианства. И у нас даже некоторые так толкуют, что вот разрослось христианство, захватило весь мир. Но Иван Вениамин Каргель обратил внимание на то, что птицы укрылись в ветвях дерева. Птицы, в общем-то, для нас что-то хорошее. Но если мы вспомним первую притчу с 13 главы, «Сеятель сеет, иное упало при дороге, было потоптано, и птицы что? Поклевали его». И когда попросили Иисуса растолковать эту притчу, Он сказал, «Птицы кто? Лукавый приходит и похищает посеянное». И вот теперь лукавый укрылся в ветвях дерева. Да, оно разрослось. И это послание к Пергамской церкви, период его – это эпоха Константина Великого. Константин пришел к власти в 306 году. Сначала он прекратил гонения на христиан, потом он уравнял язычество с христианством, а потом сделал христианство, дал ему приоритет над язычеством. Но в чем тут была трудность, где дьявол укрылся? А вот где укрылся. Когда был первый Вселенский собор, 325 год в Никее, Константин был председателем этого собора. А кем был Константин? Он еще был верховным жрецом египетского божества Сераписа. И вот этот языческий жрец председательствовал на христианском соборе. Когда я читал описание этого собора, то священнослужители расположились под ковой и в центре кресла императора. И когда он вошел, все встали и зааплодировали. Толкователь уже истории христианства пишет, наверное, сам сатана зааплодировал, что среди служителей Божьих пришел Константин. Ну, а другие говорят, ну, а почему бы не пригласить императора на собор? А это же историк отвечает. А почему бы тогда на Первоапостольский собор, который был собран, 15 глава Деяния, почему бы апостолом Нерона не пригласить тогда? Почему мы его не пригласили? Да что общего у храма Божия с идолами, с этими мирскими людьми? Птицы укрылись в разросшемся дереве. И что? Церковь потеряла самое главное, потеряла святость, потеряла независимость от мира, потеряла отделенность от мира. И постепенно государство так подчинило церковь, что она стала государственной опорой. И та святая заповедь «Не убий» была нарушена, и священнослужители благословляли христиан на войны. Между прочим, братья и сестры, чем опасен кальвинизм? Он весь за то, что заповедь «Не убий» относится только к мирному времени. А в военное время христианин должен брать оружие, защищать. Я помню, вот когда Георгий Петрович приезжал к нам, с ним до 10 профессоров. Один из них был Нельсон, руководитель Баптистского союза Америки. Он сейчас уже покойный. И он говорит, да, надо защищать. Америка святая страна, но ее надо защищать. Но я попросил так через переводчика, у вас святая Америка, а у нас Россия святая. Ну, тогда еще был общий Советский Союз. И вы представьте себе, вы христианин, я христианин, и мы из винтовки друг другу в глаз метимся. Он не понял сначала. Переводчик еще раз, он засмеялся, говорит, окей, если ты меня первым отправишь туда, то я там тебе спасибо скажу, что ты меня первым отправил в Царствие Божие. Я говорю, нет, миленький, я себя отправлю в Царствие Божие, я уже туда пойду. Ты мне не скажешь спасибо. Поэтому до такого абсурда доходит вот эта связь с миром. Мирской, связанный с миром, может быть, любая деноминация, братья и сестры. Это не только католицизм, это не только православие, это, может, и протестантизм. И вы знаете, вроде как хорошо, протестантство, лютеранство, кальвинизм. Но ведь те-то были государственные церкви. Они так остались. И Лютер только стоял за то, чтобы отделиться от Рима, а ее так государственная церковь. И Кальвин за это же стоял. А вот анабаптисты – это настоящие наши братья, которые знали, что церковь – это особое создание. И в церковь надо входить по желанию, по крещению, по вере, не по детскому крещению. Потому что и Лютер, и Кальвин, и Цвингли, и Меланхтон – все они остались на детокрещенских позициях. И когда вот эти братья – Блауро, Гребель, Балтазар Гутмейер, потом Менна Симмонс провозгласили это крещение по вере, потом перекрещенцы, так на них страшные гонения обрушились. Я читал историю Хусто Гонсалеса. Он говорит, что за 100 лет после реформации, то есть с 1520 по 1620 годы, столько было уничтожено анабаптистов, гораздо больше за 100 лет, чем за 300 лет римских гонений. Вот кто были настоящие братья, все они пострадали. И католики их жгли, казнили, и лютеране, и кальвинисты. Поэтому в этом плане эти церкви тоже были связаны с миром. Мы с вами когда-то проходили, что вот ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это как раз реформация. Вроде такой подъем, все и Библия приведет, но ты мертв, потому что основа христианского учения не была сохранена. Основа была полная отделенность от мира. Христос очень точно сказал, когда ему поднесли динарий, говорит, позволительно давать подать кесарю. Чье изображение? Кесаря? Да, так вот кесарю кесарю, а Божье Богу. И хоть написано Римлян 13 глава, всякая душа да будет покорна высшим властям, это душа, то есть как индивид, член государства, я должен покорным быть, я должен подать и платить, я должен исполнять все правила. Но как член церкви я повинуюсь только Иисусу Христу. И апостолы очень точно сформировали Деяние 5.29, когда Петру и Иоанну сказали, не запретили вам крепко-накрепко говорить об имени семь, то был ответ, посудите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога. И вот это была нарушена святость, отделенность от мира. Церковь стала служанкой мира и стала благословлять на все войны. И вот в этой книге «Церковь должна остаться церковью» было самое главное, что церковь – это общество, отделенное от мира. Потому что лукавый всегда хочет поставить лжецерковь. И лжецерковь мы будем скоро рассуждать, 17 глава Откровения. «Увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненными именами богохульными». И жена была что? Разодета. На ней жемчуг, золото, порфира и чаша золотая в руке. И имя ее Тайна. А Тайна какая? Вавилон. Вавилон переводит на русский – это смешение. Поэтому любое братство, любая деноминация, смешавшаяся с миром, она же перестает быть церковью. Это смешение может быть в любодеянии, то есть в исповедании какого-то иного учения небиблейского, в подражании миру. Иоанн пишет, что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все это подражание миру, это тоже будет сам. И тем более, когда мир вторгается в церковь и начинает властвовать, командовать церковью. Я боюсь, когда что-то проникнет такое. Ведь в Евангельский союз 28-29 года проникли те, которые склонили, чтобы оружие брать. Баптистский союз держался, но у нас сейчас есть доступ к совершенно секретно. И вот там Тучков, представитель ОГПУ, дают отчет. Евангельские приняли. Баптисты не хотят принимать, чтобы брать оружие и воевать. Но мы заставили созвать съезд, и съезд пройдет благополучно. Они примут. Почему? Потому что половина делегатов съезда была наша осведома. Вы понимаете, как поработали? Как лукавый укрылся в этом дереве. Половина съезда – это были обработанные люди. Поэтому, братья и сестры, церковь должна остаться церковью. И вот, когда-то я понял, мы имели общение, и я произнес такую фразу – у нас на Украине такая свобода сейчас. Я говорю, братья мои, это не свобода, это время обольщения. Действительно, обольщение. И как лукавый обольстил, что занял умы братьев, сестер земным. Ефесянам 5.5 написано, любостяжатель, который есть идолопоклонник. Если мы тоже этим увлечемся, то мы тоже будем держаться учения Валаама и Николаитов. Поэтому сегодня давайте еще помолимся, чтобы Господь сохранил братство. Курс остается прежним. И наше упование прежним. И пусть Господь благословит нас. И да будет Ему за все славу. Мы еще помолимся о братьях. Старцы уходят. Мало осталось старцев. Там двое, трое. Все молодые, средних лет, но дал бы Господь, чтобы курс был сохранен, чтобы церковь осталась церковью. И она только тогда церковь, она независима от мира, какой бы он ни был. Нам не нужно быть в парламентах, в думах. Там нам Бог и на стопу ноги не дал. А вот чтобы мирское или мирские правители заседали в церкви, это тоже не дано. Когда Геннадий Константинович вызвал генерал КГБ, он немного так лестно говорил, потом грубо стал. А потом говорит, что вы наступаете на наши мозоли? Вы мешаете нам строить общество безрелигиозное. Он говорит, а что это ваши мозоли оказались у наших алтарей? Вы убирайте их, свои мозоли, свои ноги от наших алтарей. Тогда мы не будем наступать. А пока не у наших алтарей, мы будем наступать. Что бы это нам ни стоило. Да благословит Господь нам помолиться за наше братство, за все. Слава Ему. Аминь.